Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру. Росс Кэмпбелл. Как на самом деле любить детей? Вступление. Эта книга в основном рассчитана на родителей, у которых дети еще маленькие. Наша цель — показать матерям и отцам ясный и практически доступный путь освоения удивительной и в то же время внушающей благоговение задачи. Как вырастить каждого ребенка достойным человеком? Я пытался выразить свои мысли максимально четко и основательно. Больше всего меня волнуют потребности самого ребенка и то, как лучше всего удовлетворить их. Процесс воспитания настолько сложен и полон риска, что большинство родителей сейчас испытывают серьезные затруднения. Теоретически нам доступна самая современная информация о воспитании, но в реальной жизни – мы не всегда знаем, когда, при каких обстоятельствах и какой принцип следует применять. И эта путаница понятна. Специалисты обучают родителей тому, что делать, но не говорят, когда это следует делать и, по большей части, как делать. Классический пример – вопрос о дисциплине. Превосходные книги и семинары посвящены этой животрепещущей теме. Но, по сути, родители не уясняют себе самого главного. Дисциплина — лишь один из аспектов взаимоотношений с детьми. В результате многие родители пришли к ошибочному выводу. Дисциплина — это краеугольный камень, и требование ее первостепенно. Эту ошибку очень легко совершить, особенно когда слышишь: «Если вы любите своего ребенка, вы должны дисциплинировать его». Это утверждение, безусловно, верно. Но трагедия в том, что многие родители почти полностью поглощены дисциплиной и проявляют слишком мало любви, чтобы ребенок чувствовал ее, и она приносила бы ему утешение. И поэтому большинство детей сомневаются, что их любят искренней и безусловной любовью. Таким образом, опять же, проблема не в том, чтобы дисциплинировать ребенка лишь ради соблюдения дисциплины. Задача в том, как выразить нашу любовь к ребенку через дисциплину и как проявлять ее другими, более мягкими способами. Я надеюсь показать просто и доступно, в чем состоит общий подход к воспитанию ребенка. Кроме того, я надеюсь обеспечить родителей информацией, которая поможет им определить, как правильно поступать в каждой ситуации. Конечно, невозможно правильно себя вести в каждом конкретном случае, но чем ближе мы приближаемся к этому, тем лучшими родителями мы становимся, тем больше мы радуемся успехам своих детей и тем счастливее становятся наши дети. В основу данной книги положен курс лекций о взаимоотношениях родителей и детей, который я читал на многочисленных семинарах и конференциях за последние 3 года. Глава 1. Проблема. Раньше это был такой послушный мальчик, прекрасно себя вел. Опечаленные родители поведали мне свою грустную историю. Да, он казался довольным и никогда не доставлял нам хлопот. Мы следили, чтобы у него было все необходимое для хорошего воспитания. Скауты, бейсбол, церковь. Правда, он всегда дрался со своими братом и сестрой, но это просто детская ревность, не так ли? А в остальном с Томом не было никаких хлопот. Иногда он дуется и подолгу не выходит из своей комнаты. Но никогда не было, чтобы он не слушался или огрызался, или проявлял неуважение к нам. Отец специально следил за этим. Уж дисциплины от Тома требовали предостаточно. Это-то и поразительно. Как может ребенок, прекрасно вышколенный, вдруг ни с того ни с сего начать якшаться со всякой шпаной и вытворять такие безобразия? И так ужасно вести себя и со взрослыми, и с родителями. Они ведь врут, воруют, выпивают. Том такой угрюмый и скрытный, он даже не глядит на меня. Похоже, что он вообще не хочет иметь с нами ничего общего. И учится ужасно. «Когда вы заметили, что Том изменился?» — спросил я. «Ну, как сказать?» — ответила миссис Смит. «Сейчас ему 14. Сначала мы заметили плохие отметки, около 2 лет назад. Когда он пошел в 6 класс, мы обратили внимание, что ему начала надоедать школа, потом все остальное. Он возненавидел церковь и перестал посещать ее. Перестал интересоваться друзьями и все больше времени проводил в одиночестве в своей комнате. Даже разговаривать стал меньше. Но совсем плохо пошли дела, когда он начал учиться в старших классах. Том потерял интерес к своим любимым занятиям, даже к спорту. Он совершенно забросил своих старых друзей и стал водиться только с трудными подростками, подлаживаться под них, плохо относиться к людям. Ему наплевать на отметки. И эти хулиганы часто влипают в разные неприятные переплеты. «Мы пробовали все», — продолжает мать. «Сначала мы секли его, потом запрещали смотреть телевизор, ходить в кино и прочее. Однажды так было целый месяц. Мы пытались поощрять его за хорошее поведение. Мне кажется, мы пробовали все, что только слыхали или читали. Неужели никто не может помочь нам и Тому? В чем мы ошибались? Неужели мы такие плохие родители? Бог знает, как мы старались. Может быть, это врожденное что-то, унаследованное от предков? Может, это связано с физическим состоянием? Но наш педиатр обследовал его 2 недели назад. Надо ли повести его к эндокринологу, сделать электроэнцефалограмму? Помогите нам, необходимо спасать Тома. Мы так любим нашего сына, доктор Кэмпбелл. Что мы можем сделать, чтобы помочь ему? Надо что-то срочно предпринять. Потом родители ушли, и в моем кабинете появился Том. Меня поразила его приятная, внушающая симпатию внешность. Он стоял, опустив голову, и изредка из-под лобья поглядывал на меня, сразу же отводя глаза. Хотя и было очевидно, что это сообразительный паренек. Говорил он отрывисто, грубовато, неприветливо. Понемногу освоившись, он повторил в основном те же факты, что и его родители. А дальше он сказал буквально следующее. «На самом деле, никому нет до меня дела, кроме моих друзей». «Так уж и никому?» — спросил я. «Нет. Может, родителям, не знаю. Наверное, они переживали за меня, когда я был маленький. А сейчас, мне кажется, им не до меня. Им куда важнее их друзья, работа, дела, вещи. И вообще им совсем ни к чему знать, что я делаю. Это их не касается. Я просто хочу быть от них подальше и жить сам по себе. А, собственно, почему они должны обо мне беспокоиться? Ведь раньше им было наплевать на меня». Когда Том раскрыл свою душу, стало ясно, что у него глубокая депрессия, и он постоянно недоволен собой и своей жизнью. Сколько он себя помнил, он жаждал теплых и близких отношений с родителями, но потом он постепенно отказался от этой мечты. Он потянулся к сверстникам, которые принимали его таким, каков он есть, без всяких фокусов и требований. Но ощущение несчастья у него усугублялось. Это банальная, но трагическая ситуация нашего времени. Подросток по всем внешним показателям был поймальчиком в детстве, и до 12-13 лет никто не догадывался, что он несчастен. Раньше это был послушный ребенок, которому ни у родителей, ни у учителей не было особых претензий. Никто не подозревал, как Том страдает от того, что его не принимают безоговорочно и не любят безусловно. Хотя родители горячо любили его и заботились о нем, Том не чувствовал их искренней любви. Да, Том знал, что его родители хорошо к нему относятся, и не сказал бы вам слова поперек. Но, тем не менее, у него не было ни с чем не сравнимого ощущения эмоционального здоровья и равновесия. Ощущение, что его любят полностью и безусловно, таким, какой он есть. Не было ощущения тыла за спиной. Это действительно трудно понять, потому что мать и отец Тома были в самом деле хорошими родителями. Они любили и заботились о нем, как могли и как знали. Воспитывая Тома, Смиты использовали знания из книг и советы друзей. Да и брак их был определенно выше среднего, ведь они в самом деле любили и уважали друг друга. Знакомая история. Трудно растить детей в сложном современном мире. Давление и нагрузки на американскую семью настолько резко усиливаются с каждым днем, что не мудрено прийти в замешательство и уныние. Рост числа разводов, экономические кризисы, ухудшение качества обучения, потеря доверия к лидерам страны – все это лишает нас эмоционального равновесия. И поскольку родители становятся все более истощенными физически, эмоционально и духовно, им гораздо труднее достойно воспитывать своих детей. Я убежден, что на ребенка падает львиная доля тяжести от этих нагрузок. В современном обществе в самом бедственном положении оказываются именно дети, а им больше всего на свете необходима любовь. История Тома слишком хорошо нам знакома. Его родители в самом деле искренне любят его. Они стараются изо всех сил хорошо его воспитывать. Но чего-то здесь не хватает. Вы заметили чего? Нет, не любви. Родители в самом деле любят его. Суть в том, что Том не чувствует этой любви. Стоит ли винить родителей? Я так не считаю. Истина в том, что родители, всегда любившие Тома, никогда не знали, как эту любовь проявить. Как и у большинства родителей, у них было смутное представление о том, что необходимо ребенку. Еда, дом, одежда, образование, любовь, руководство и прочее. Все это они обеспечивают по мере возможности. Все за исключением безоговорочной, безусловной любви. Хотя любовь и переполняет сердце почти каждого родителя, задача заключается в том, как выразить эту любовь. Я верю, что, несмотря на все сложности современной жизни, этому можно научить тех родителей, которые искренне хотят дать своим детям все необходимое для полноценной жизни. Учитывая, как мало времени в действительности вечно занятые взрослые могут уделять своим детям, всем родителям крайне важно знать, как на самом деле любить своих детей и уметь выражать эту любовь постоянно. Какая форма дисциплины наиболее подходящая? При следующей встрече Том рассказал мне. Я помню случай, мне было 6-7 лет. Даже сейчас мне обидно вспоминать об этом, а иногда это воспоминание просто бесит меня. Я нечаянно разбил окно мечом. Я ужасно переживал и даже спрятался в лесу, пока мама не нашла меня. Мне было так стыдно, я помню, как плакал. Я чувствовал, что вел себя очень плохо. когда папа вернулся с работы, мама рассказала ему про окно, и он высек меня. Я спросил: «А ты что-нибудь сказал отцу?» Даже сейчас слезы душили мальчика. «Нет». Разве это не яркая иллюстрация еще одной сферы общения с детьми, где вечный камень преткновения — дисциплина? Способ приведения к порядку мальчика вызвал у него настолько острые чувства обиды, гнева, возмущения, что он никогда не простит родителям и не забудет этот печальный случай, разве что психолог специально поможет ему. Подумать только, прошло 7 лет, а Том все еще страдает. Почему именно этот инцидент так глубоко врезался ему в память? Ведь бывало, что Тома наказывали и раньше, и это не травмировало так сильно его психику, а может, даже иногда шло ему на пользу. Не произошло ли это потому, что он уже сам чувствовал раскаяние и переживал из-за разбитого окна? Может, он уже достаточно страдал, и не следовало усугублять это физическим наказанием? Не могла ли порка окончательно убедить Тома, что родители не понимают его как человека и не сочувствуют его страданиям? Может, именно в эту тяжелую для мальчика минуту, вместо жестокого истязания, ему нужно было особое понимание и родительское тепло? Если это так, как родители Тома могли догадаться об этом? И как они могли различить, какая форма дисциплинарного воздействия была бы наиболее подходящей для этой конкретной ситуации? А вы, друзья-родители, что думаете? Должны ли вы заранее выбрать определенную линию поведения при воспитании ребенка? Как вы считаете, нужна ли здесь последовательность? И какая? Нужно ли наказывать ребенка каждый раз, когда он плохо себя ведет? Если да, то как? Если нет, то что нам, родителям, делать? Что такое дисциплина? Дисциплина и наказание — разве это синонимы? Стоит ли нам, родителям, специально изучать какую-нибудь педагогическую теорию, например, школу тренировки родительской эффективности, и придерживаться лишь ее? Или мы должны полагаться на наш собственный здравый смысл и интуицию? Когда и как? Все эти вопросы мучают любого родителя, серьезно относящегося к своим обязанностям. Нас, родителей, бомбардируют книгами, статьями, семинарами на тему «Как правильно растить наших детей». Подходы самые разнообразные, от кнута до пряника. Короче, как могли бы родители Тома справиться с ситуацией? Улучшить дисциплину мальчика, но в то же время сохранить с ним любящие и теплые отношения? Мы еще вернемся к этому трудному вопросу. Я думаю, все родители согласятся, что в наше время растить детей особенно сложно. Одна из причин — ребенок слишком много времени находится вне семьи, под контролем и влиянием школы, церкви, сверстников, соседей и так далее. Именно поэтому у многих родителей появляется ощущение, что, как бы они ни старались, их усилия слишком ничтожны, чтобы перевесить посторонние влияния на их ребенка.